Глава 14. Бюрократия или геройство? Хоть момент с форумом Балашов действительно поймал удачный, его растущая популярность позволяла привлечь большое количество людей, не все участники разделяли точку зрения своего хана. Закрытая группа в Facebook ежедневно пополнялась комментариями, которые можно поделить на три вида: инициативные предложения, уточняющие вопросы и критика. И чем ближе становилась дата форума, тем больше появлялось критических мнений. Больше всего предпринимателей волновало полное отсутствие отчетности о распределении бюджета. Принятого плана общих действий тоже не наблюдалось, отчего у некоторых людей создавалось впечатление абсолютной анархии. «Я намерен продать все билеты и приложить максимум усилий на раскрутку мероприятия, но мне важно иметь понятную систему принятия решений, действий. Нужна отчетность», – писал один участник министерства. Начало было многообещающим. Собрали хороший бюджет, но на этом все и остановилось. Геннадий Викторович отстреливался провокационными фразами и слоганами. «Нужны сногсшибательные идеи. А пока я вижу только попытки взять под контроль и получить отчет. Это бюрократия. Предприниматели, вы орда, я хан. Мы на войне. Где герои, которые возьмут на себя ответственность?» Ему также безапелляционно отвечали, что сногсшибательных идей в разрозненной толпе, где каждый бредет в свою сторону, ожидать нелепо. Это не бизнес-группа, а разрозненные инвесторы. Самоорганизации не получается. Хан должен вести орду. Пытались внушить, что эффективность решений резко повысится, если людям будут предельно ясны их задачи и ход общих дел. Предпринимательский Чингисхан оставался непреклонным. «Вы не готовы к войне. Это не учение, а фронт. Бюджет есть. Где ваши предложения?» Ему вновь возражали. «На фронте действуют организованные армии, а не племенем, которому кто-то сказал бежать. Это в случае, если цель – победа в войне. Если спросить у нашей орды, что мы делаем и для чего, мало кто найдет, что ответить, а уж тем более, куда бежать лично ему». «Бюрократы», – писал Балашов, а те отвечали, что они всего лишь выступают за разумную эволюцию от броуновского движения к направленному, осмысленному. На что Балашов заявлял, что физика денег подчиняется только личной воле и ответственности. Находились и те, кто защищал своего хана. «Вместо того, чтобы смотреть, слушать и учиться, вы просите разжевывать все до мелочей. А ведь вам никто не обещал, что будет кормить с ложечки. Тем более, что никто не знает, что из этого получится. Вы отнимаете время своим нежеланием думать и действовать самостоятельно». Среди сторонников подхода Геннадия Викторовича к организации своей орды предложения звучали разные, в том числе и восторженные. «Представьте, если каждый из нас передаст информацию о форумах хотя бы трем людям, а те, в свою очередь, еще трем и так далее. Весь Киев узнает о министерстве и скупит билеты. И что немаловажно, сарафанное радио не требует оплаты. За нами будущее». Более приземленные комментарии, например, касательно раздачи рекламных листовок в налоговой администрации, видеороликов в метро, натыкались на критику или встречное предложение от организаторов реализовать свои идеи самостоятельно, отчего и засыхали на корню, как арбузные хвостики. Сам предводитель украинского предпринимательства делился идеями нечасто, но делал это весьма метко. В эти редкие моменты орда сплачивалась в единодушном порыве. Так, например, полным согласием было принято предложение Балашова купить на деньги министерства микроавтобус. Идея заключалась в том, что реклама на фасаде украинского дома стоила почти так же, как оттюнгованный под заказ автомобиль. А потенциального эффекта давало меньше, ведь баннер не мог колесить по городу и транслировать зазывные треки с голосом самого Геннадия Викторовича. Выбор сделали в пользу машины, отказавшись также от дорогостоящей рекламы на телевидении, поскольку хан сказал, что современный мир требует оригинальных решений. А что может быть банальней ТВ-роликов? В остальное же время, следуя заповеди «нравится всем только доллар», Балашов не реагировал на технические вопросы, предпочитая подбадривать публику. «Мы можем создать свою страну, параллельную государством, купив себе территорию в центре страны. Мы можем создать свою страну, параллельную государству, купив себе территорию в центре страны. Как это часто бывает в бесструктурных организациях, основанных на общей выгоде и честном слове, приблизительно через 2 недели общения неожиданно со всей ясностью возник вопрос: зачем инвесторам вообще проводить предпринимательские форумы? Хан сказал свое веское слово. Цель форумов – заработать денег. А у нас все думают, как потратить и проконтролировать. Это проблема не только нашей Орды, но и всей Украины. С каждым аутентичным комментарием Геннадия Викторовича в духе дзен-буддизма споры постепенно утихали. Да и аргументы предельно проясняли ситуацию. Мы не банк. Если не будет предложений, идей, креатива, ваши деньги пропадут. Продолжал онлайн-вещание Балашов. Страна, просыпайся, пора зарабатывать. Геннадий Викторович объяснял свою стратегию общения с инвесторами министерства так. Теория разумного эгоизма проповедует рациональный подход к человеческим, профессиональным и государственным связям. Отношения строятся с обоюдной выгодой. Единственным критерием оценки людей, предметов, явлений и событий является их полезность. Так уж устроены люди. Своя головная боль важнее чужого свидетельства о смерти. И отличаемся мы только тем, что кто-то открыто признает, что преследует свою выгоду, а кто-то пытается спрятаться за моральными принципами, списывая свои неудачи на порочность общества, государства, чего-либо другого. Чем больше людей в Украине скажут «я разумный эгоист», тем быстрее мы заживем по-человечески, без вранья и лицемерия. Ага, а еще цель оправдывает любые средства. Знаем мы эту философию. По-моему, аналогии с запрещенной книгой Гитлера не случайно приходят вам в голову, Геннадий Викторович. Ты не права, Полина. Давай представим себе государство, основанное на принципах разумного эгоизма. В приоритете интересы потребителей вместо интересов производителей. Доходы и предпринимательская свободность, а не рабочие места с мизерной зарплатой. Нужно было срочно останавливать шефа, иначе я рисковала услышать очередную лекцию про красивую Украину без налогов. Со страной ясно. Вы вот что скажите. Зачем министерству нужны добровольные инвестиции, мне понятно. А вот зачем оно предпринимателям, вложившим деньги? Кроме заработка, для них это еще и блестящая перспектива вклиниться во власть, вырваться из электората. Ведь это вполне реально. Геннадий Викторович, вы удивительно мыслите. По какой схеме это может осуществиться? При условии массовой поддержки нашего предпринимательского движения, вдумайся, для того, чтобы собрать 73 тысячи долларов пожертвований, мне потребовалось всего около 2 недель. А если я продолжу сбор средств, кто знает, на что хватит итоговой суммы. В конце концов, власть сама может прийти к нам с выгодным предложением, если количество последователей министерства достигнет десятков тысяч. Судя по комментариям в Facebook, далеко не все участники стремятся к этому. Да, большинство вложило деньги и бездействует. Перед ними поставлена задача продать билеты, чтобы отбить свои затраты, а не контролировать бюджет. Люди привыкли к иерархичным структурам, сложным алгоритмам действий, правилам. Поэтому некоторым участникам так сложно адаптироваться к нашему стилю организации. Они ищут виноватых, обижаются, критикуют, иногда выдвигают эффективные предложения, но не в силах самостоятельно их реализовать, потому что ждут указаний сверху. Ждут, что кто-то возьмет за них ответственность. Предприниматели вступили в министерство, значит, увидели для себя выгоду. А вовсе не для того, чтобы поддержать идею свободного бизнеса в Украине. Но их эгоизм неразумный, потому что они не в состоянии действовать дальше, самостоятельно принимая решения. Эта пассивная позиция, скорее всего, не принесет ничего, кроме разочарования. Я не утверждаю, что мы, как организаторы, делаем все идеально. Но будь я на месте недовольных вкладчиков, то использовал бы ситуацию по максимуму, чтобы добиться финансового результата. Лучше вести безумный бизнес, чем вообще никакого. Год, ставший первым годом независимости Украины, начался для меня здорово. Мой расширенный магазин давал море прибыли. Товарооборот образовался приличный, и я понял, что нужно расширяться, нужны метры. Передо мной стоял острый вопрос, где взять дополнительную площадь. Киоски я не любил, потому что нужно было их охранять, да и на содержание тратились большие деньги. А толку от них было мало. Крупные площади занимали государственные предприятия. Дом торговли, ЦУМ, магазины, принадлежащие ведомствам, были для кооперативов Советского Союза недоступны. Потому что в тот момент нас перестали пускать на рынок аренды коммерческой недвижимости. По сути, нам некуда было расти. Советская власть начала борьбу против своих граждан-предпринимателей. Потому что вся государственная экономика загибалась, а наша капиталистическая била фонтаном в подвалах и под эскалаторами. Мы решили первыми в Днепропетровске начать официально торговать автомобилями. И я даже нашел торговую площадку для этой цели. Огромную пустую территорию перед жилыми домами, находившуюся рядом с заброшенной детской площадкой. Там и планировалось выставить автомобили на продажу. Площадь местные власти согласились предоставить, но с одним условием, что я поставлю хотя бы один ларек возле заброшенного перехода, в котором собирались наркоманы, бомжи и где регулярно совершались ограбления. Перспектива открыть торговую точку рядом с этим гиблым местом меня не радовала. Но замысел моего автосалона, как мне казалось, был грандиозным. Я собирался построить 17 пирамид под стеклом, в каждой из которых должны были стоять машины и в идеале поворачиваться вокруг своей оси. Я так ярко представил себе эту картинку, что согласился даже на киоск. Мы отправились посмотреть, что это за переход, который в итоге закрыли для пешеходов. Зарешоченный с двух сторон, он имел вид жалкий, совершенно не подходящий для торговли. Но я не стал отказываться сразу. Повесил у себя над рабочим столом план перехода из управления жилищно-коммунального хозяйства. Я все смотрел на него и думал, где же примостить этот несчастный киоск. Дней 10 я упорно смотрел на стену и ждал, что придет какое-то озарение. Учитывая криминогенную обстановку в городе и этом микрорайоне в частности, а также то, что переходом люди не пользовались вообще, решение все никак не приходило в голову. И вот эврика. Переход это и есть площадь, которую я могу заставить любыми прилавками. Я сорвал план со стены и нарисовал с двух сторон, где были решетки, двери и назвал этот шедевр «Москва» в память о том, что я ездил за дефицитом в столицу нашей необъятной родины. В те времена это место считалось чем-то вроде за границей. И хоть Советский Союз доживал последние дни, слово «Москва» гремело по-прежнему. О том, с каким скандалом удалось выбить из районного Кировского исполкома регистрацию нового предприятия, я рассказывал в главе 42 «Истерика» первой книги. Те чиновники, которые поставили мне условия, заведовали, слава богу, другим районом. Ремонт перехода мне сделал все тот же Григорий Осипович, который делал 2 капитальных ремонта моих магазинов. Выполнять новый заказ он вновь взялся в долг. И уже через 2 месяца 120 метров длины и 6 метров ширины имели достойный вид. Меня радовало, что попутно я занял и лачуги детского городка, который примыкал к переходу. Вначале я занял помещение, которое занимала дирекция. У этой большой заброшенной детской площадки была дирекция. Потом меня заинтересовала большая водная ракета, корабль около 20 метров длиной, который выставили на постамент посреди города. Когда-то в ней находился кинотеатр. Как законопослушный гражданин, я, конечно же, пошел в исполком и стал выяснять, чья она. Выяснилось, что помещение не находится на балансе ни у одной из организаций и предприятий города. Ключей, которые открыли бы мне эти двери мирным путем, я не нашел. Поэтому мы вызвали сварщика. Внутри ракеты находились какие-то документы, которые тут же загорелись. И из ракеты повалил клубами черный дым. Пожарная часть находилась буквально в 5 метрах от места происшествия. Но так как это случилось зимой, когда пожары бывают крайне редко, начальник пожарной части выскочил на улицу, был очень обрадован, увидев нашу дымящуюся ракету. Пожарники дружно потушили огонь, а мы попали в эту самую ракету, где потом долгое время располагалась вся моя бухгалтерия. Позже мы освоили заброшенную прорабскую, помещение из бетонных блоков. В ней-то и расположился первый в Днепропетровске офис коммерческого автосалона. А перед прорабской, как и было запланировано, мы выставили автомобили на продажу. Так, случайно, я наткнулся еще на одну золотую жилу. Мои друзья, которые к тому времени уже научились работать и открыли свои магазины, начали распространять обо мне нехорошие слухи. Говорили о том, что Балашов окончательно сошел с ума, открывает магазины в туалетах, имелся в виду переход. Каково же было мое удовольствие, когда на второй день открытия 2 лощеных кооператора, моих бывших сотрудников, бежали ко мне с сумками, арендовав у меня в переходе аж 2 киоска. Но самое забавное связано с самим открытием. Я подал объявление в газете, что в новый коммерческий магазин требуются продавцы, и тут же выстроилась огромная очередь из молодых девушек. Около 200 человек хотели устроиться на работу в новый строящийся универмаг «Москва». Так как отдела кадров у меня не было, какое-то время собеседование проводил я сам. Принимались все без разбору, с единственным условием. Первый месяц работы они будут выполнять любые поручения по благоустройству помещения, подметать, убирать, красить. Эти женщины и обеспечили своевременное открытие нашего универмага. И притом сделали все это совершенно бесплатно. Стены, обитые фанерой и покрашенные гуашью во все цвета радуги, в то время достать стройматериалы было невозможно, производили неизгладимое впечатление на посетителей. По сравнению с унылыми, темными, грязными государственными магазинами, универмаг «Москва» оказался раем. Так был открыт переход, сделавший меня знаменитым человеком в Днепропетровске. Газеты писали о шедевре архитектуры, журналисты хвалили дизайн и задумку, а люди хлынули таким бурным потоком, что наши продавщицы не успевали их обслуживать. Удивительно, что я даже за аренду не платил все годы, пока там работало мое предприятие. Приходил только один комсомолец. За небольшую мзду мы договорились, что он забудет о том, что ракета когда-то принадлежала комсомолу района. И он забыл. Переход работает и сейчас, но он мне не принадлежит, как в общем-то никогда и не принадлежал. Никаких особенных эксцессов в 91 году не произошло, кроме одного. Взорвалась страна. Рухнул СССР. И произошло это не благодаря Ельцину, Горбачеву или другим партийным шишкам, а благодаря кооператорам. Именно мы показали, что частная предпринимательская деятельность работает гораздо эффективнее, чем любая другая. На сцену вышли товарно-денежные отношения частных лиц.